Глава шестая. Тень Луизы. В середине XIX века в тихой Москве было совершено злодейское убийство молодой женщины, француженки-модистки. Первопрестольная, где такое случалось нечасто, замерла от ужаса, узнав об обезображенном трупе, найденном недалеко от Ваганьковского кладбища. Рьяно работали полиция и дознаватели. Следствие велось в течение нескольких лет и не дало никаких результатов. Есть тайны, которые не позволяют себя разгадать. Порою, увы, совесть человеческая возлагает на себя ношу, столь преисполненную ужасом, что сбросить ее можно только в могилу, писал Эдгар По. Наверное, теперь уже никто не узнает, кто и каким образом освободил свою совесть от ноши, преисполненной ужасом. Но так и не раскрытое убийство, как страшно оно ни было, оказалось лишь фрагментом длинной и грустной истории. Истории любви, в которой только на первый взгляд все кажется ясным. На самом деле любовь тоже тайна, каковую сколько ни разгадывай, в руки не дается. Берег стремительно приближался. Луиза уже различала очертания домов, выраставших, казалось, прямо из воды. Над их каменной чередой высилось огромное здание с куполом, блестевшим на солнце. Девушка спросила стоявшего рядом пожилого господина, что это за сооружение. Тот, улыбаясь, ответил: «Мадемуазель первый раз в Петербурге. Это главный собор, Исаакиевский». Луиза повторила название неверно и сама рассмеялась этому. «Мадемуазель не говорит по-русски?» «Нет, совсем не говорю. Знаю только одно слово. Александр. Вот». Она вздернула узкое плечо, наклонивши к нему голову в прелестной шляпке, и снова улыбнулась. Пожилой господин заметил, с каким особым выражением девушка произнесла это имя. «Понимаю», — многозначительно сказал он. «Тут дело касается вашего сердца, верно?» «Скорее да, чем нет», — отозвалась незнакомка и, словно позабыв про собеседника, стала внимательно глядеть вперед. Пароход «Санкт-Петербург» медленно подходил к пристани. Там уже собрались ожидавшие, и кто-то махал белым платком. Пожилой господин поинтересовался: «Вас встречают?» «Нет». «Вот как». «А где же ваш знакомый?» «Он живет в Москве. Да я и не написала ему о своем приезде». «Сюрприз? Вы смелая девушка. Тогда позвольте предложить вам помощь. Я знаю недорогую и хорошую гостиницу, которая вас наверняка устроит. Меня ожидает экипаж». Когда они сели в карету, Луиза еще раз взглянула на Санкт-Петербург, доставивший ее в столицу Российской империи. «Адье!» — помахала она рукой, опустевшей палубе. Они ехали с полчаса мимо бесконечно тянувшихся зданий, пока господин не приказал остановиться у подъезда с вывеской «Венеция». Тотчас появился мальчик в ливрее и взял небольшой баул, стоявший в ногах Луизы. Помогая девушке выйти, ее спутник поинтересовался: «Не могу ли я еще чем-нибудь быть полезным вам?» «Располагайте мной, стариком». «Не беспокойтесь, я действительно ни в чем не нуждаюсь. Я так благодарна вам». «Тогда прощайте. Всего вам доброго и удачи. Будьте счастливы и вы, мсье». Луиза на мгновение прижалась губами к щеке своего провожатого и вслед за мальчиком скрылась за дверью гостиницы. Было начало 1843 года. «Надобно родиться, вырасти и воспитываться в Париже, чтобы стать парижанкой. Разберите парижанку по частям. В ней нет ничего особенно прекрасного. Нет огненных, жгучих итальянских глаз, ни русской сладострастной полноты, ни английской благородной белизны тела, ни немецкой очаровательной свежести лица. Но отчего же парижанка производит магическое действие, покоряет самых холодных байронов и оставляет самое глубокое впечатление на всех, кто имеет случай с ней поговорить или потанцевать? Спросили бы вы об этом молодого русского барина Александра Сухово-Кобылина, который впервые оказался в Париже на 24-м году жизни. Это как раз тот возраст, когда юношеские увлечения кузинами и молоденькими тетушками отошли в прошлое. Александр лихо заводил романы, отдавая предпочтение излюбленному женскому типу. Ему нравились женщины с изящными фигурами, красивыми, тонкими лицами. Прямой, чуть вздернутый носик, светлые глаза, белокурые волосы, маленький рот, когда по движению губ, словно посылающих поцелуй, можно даже не слыша речи, догадаться о настроении дамы. В силу своей природной страстности он имел немало связей и в Москве, где родился, и в Берлине, где учился. Теперь, знакомясь с сокровищами Парижа, Александр приходил к убеждению, что можно остаться равнодушным ко многому, но только не к прелестным обитательницам этого вселенского Вавилона. Не имея здесь сколько-нибудь важных дел, он радовался возможности сколько угодно наблюдать жизнь этого Вавилона, а главное — привлекательных парижанок. Александру казалось, что старых и грузных женщин тут вовсе нет. Они в Париже не родятся. А зато много молодых созданий, которые не шли, а словно скользили по бальному паркету. Что за походка? Ступают точно на пальцах, пятку и вовсе не касаясь земли. А еще парижанки, даже если на пути нет никаких препятствий, имеют обыкновение изящным движением подбирать юбки. Александр быстро разгадал уловку. Это делается для того, чтобы любопытный взгляд прохожего мог полюбоваться ловко обутой ножкой. О, это парижская ножка в аккуратном и всегда будто только что купленном башмачке. Продавщица или официантка в кондитерской, разносчица журналов, проводящая жизнь в вечных походах, белошвейка или цветочница — все они равно будут всю зиму экономить, дрожать от холода в своих мансардах, но непременно с первым теплом обзаведутся пары изящных башмачков и дорогих шелковых чулок, купленных в лучшем магазине на итальянском бульваре. Они будут выбирать их старательно, не жалея силы, времени, поскольку знают, что красиво обутая нога, платье, пусть недорогое, но безупречно сидящее на фигуре, шляпка к лицу — главная подмога в стремлении устроить жизнь, изловить мужа или любовника. Русскому путешественнику бросилась в глаза уверенность в себе парижанок, их вольность в обращении, никакого жеманства, опущенных глаз, невнятной речи, напускной робости или, напротив, преувеличенной гордости и высокомерия. В этом городе женщины будто раз и навсегда, и не без удовольствия для себя, пришли к мысли, что их главное назначение — нравится мужчине. Александр то и дело убеждался, на какую высоту возведено ими это искусство. Пользуясь привилегиями богатого путешественника, он завел тут несколько мимолетных и даже одновременных романов. В России это повлекло бы за собой массу осложнений со сценами, слезами, угрожающими письмами и, возможно, шантажом. Здесь же, хоть Александр имел дело вовсе не со жрицами любви, все обстояло много проще и искреннее. Не он, а они с милой улыбкой через короткое время оставляли его, дружески объясняя, что нынче желают согреть своей любовью совсем другую мужскую душу. Какое прямодушие и какая изменчивость! Эти создания просто уверены, что должны нравиться многим, и беспрестанно копят опыт новых знакомств и новых любовных приключений. Они сумели бы их найти и в выжженной солнцем пустыне среди колючек и скорпионов. Им дано с виртуозностью владеть своим душевным состоянием, меняя его в зависимости от ситуации. Александр, живший возле церкви Сен-Сюльпис, много раз видел зрелище воистину умилительное. Молодые дамы и девицы стояли на коленях с лицами, по которым струились потоки слез. Никто из них не замечал внимательного взгляда молодого мужчины. Ничто не отвлекало кающихся красавиц от усердной молитвы. И, перечисляя свои грехи перед лицом Всевышнего, они старались ничего не забыть и не сбиться со счета. Александр чувствовал себя в собрании кающихся Магдалин. Однако по выходе из церкви смиренные грешницы мгновенно преображались и принимались прихорашиваться, щебетать, стрелять глазами. Александру казалось, что каждый из них не прочь свести с ним знакомство. Что за бестии? Нет, положительно ему нравились эти парижанки. Легкие, забавные, всегда готовые поддержать игру в любовь и, насладившись ею, отпустить кавалера с миром, без слез и проклятий. Это ли не мечта всякого мужчины? Быть обожаемым до тех пор, пока обожаешь сам. А при малейшей остуде чувств вернуть себе свободу для новых впечатлений. Не без грусти Александр думал о скором отъезде домой. Матушка настойчиво советовала ему поскорее поступить на службу и заняться карьерой. Делать было нечего. Парижский праздник жизни заканчивался. Накануне отъезда Александр в одиночестве сидел в ресторане. Наверное, ни одна бутылка шампанского была им выпита в тот вечер. Не покидавшее все это время радостное опьянение воздухом Парижа мешалось с грустью. Уезжать из Парижа в разгар весны — какая пытка! Взгляд Александра скользил по немногочисленным посетителям, и каждому из них он, словно другу, говорил «прощай». И вдруг медленное движение его глаз точно споткнулось о преграду. Александр увидел девушку, сидевшую лицом к нему. Она что-то увлеченно рассказывала пожилой даме, расположившейся рядом, и вовсе не замечала пристального взгляда Александра. А тот был поражен. В облике незнакомки было все, что вызывало в нем интерес к женщине. Хрупкая блондинка с большими голубыми глазами и аккуратно завитыми локонами цвета спелой ржи, с небезгрешными, но очень выразительными чертами лица, приковала внимание Александра. «Как мила и как прелестно», — думал он, не замечая, что улыбается ей. Тут же явилась мысль завязать еще одно, увы, последнее — знакомство в благословенном Париже. Александр подошел с бокалом шампанского к их столику и, рассыпавшись в извинениях, сказал: «Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин». То, что в Москве показалось бы дерзостью, здесь таковой не считалось, и слова Александра были восприняты благосклонно. Дамы выразили желание поддержать его тост, было спрошено вино и, разумеется, предложено занять место за их столиком. Внешность, одежда, манеры незнакомца сказали опытному женскому взгляду значительно больше, чем мог думать сам Александр. Он представился. Его замечание, что он из России, еще более расположило к нему женщин. Репутация русских бояр в те времена в Париже была необыкновенно высока. Завязался разговор. Как всегда, когда впервые встречаются люди с разных широт, он касался жизни здесь, в Париже, и там, в России. Хорошенькая парижанка пожаловалась Александру, что в городе, которому он так щедро расточал комплименты, далеко не всем живется беззаботно. Например, ей вот уже сколько времени не удается найти себе работу, которая давала бы средства на сносное житье. Модисток в Париже множество, конкуренция огромная, а хозяева привередливы и скаредны. Что за беда? Выслушав ее, воскликнул Александр: «Поезжайте в Россию, ручаюсь, вы найдете себе отличное место. Хотите, я дам вам рекомендацию? Моя родня шьет в лучшем модном доме в Москве. Там меня хорошо знают, дело будет сейчас же улажено». Спросив бумагу и чернила, Александр тут же принялся писать рекомендательное письмо и вдруг с улыбкой обратился к девушке: «Я до сих пор не знаю, как зовут мою очаровательную собеседницу». «Луиза. Луиза Симон де Манш». «Луиза?» — тихо повторил Александр и впервые за время разговора посмотрел на нее тем долгим взглядом, в значении которого женщины никогда не ошибаются. Александр вызвался проводить своих спутниц и, доставив по указанному адресу старшую из них, остался в экипаже с Луизой наедине. Над Парижем уже сгустились сумерки, от запаха цветущих каштанов кружилась голова. Рука Александра легла на затянутые в шелковую перчатку тонкие пальцы Луизы. Она не отняла их. Ехали долго. Как и предполагал Александр, девушка жила в отдаленном, для небогатого люда, районе. Было уже совсем темно, когда они подъехали к дому Луизы. Свет из окна консьержки на первом этаже едва освещал входную дверь. Александр обнял девушку за талию, лицом уткнулся в бархатную накидку, приоткрывавшую ее шею. «Нет». Луиза произнесла это слово мягко, почти нежно. Ее губы улыбались, но рука твердо и неуступчиво уперлась в грудь Александра. Он не посмел сломить это сопротивление. Упрямство Луизы его раззадорило. Он не понравился ей. Это невозможно. Опыт, уже имевшийся у Александра, подсказывал, что силе его мужского обаяния противиться бесполезно. Каждая прошлая победа делала будущую еще более скорой и легкой. И теперь он не мог себе представить, что покинет Париж, не побывав в объятиях так понравившейся ему модисточки. На следующий день Александр не без некоторого волнения отправился по уже знакомому адресу. Он чувствовал бы себя куда увереннее, если бы знал, что Луиза эту ночь не сомкнула глаз. Лежа в постели, она вспоминала каждую минуту, проведенную в обществе русского красавца, каждое слово, сказанное им. Эта бессонница, беспорядочные мысли были для нее и необычны, и тревожны. В свои 22 года Луиза имела не меньший опыт науки страсти нежной, чем Александр. Впрочем, дело не в возрасте. Парижанка и в куда более юные лета прикрыта щитом опытности. Она знает опасности, знает уловки волокит, сама умеет представляться влюбленную. Ее не обманешь ни клятвами, ни вздохами, ни слезами любви. Подобным наблюдениям завзятых ловеласов можно доверять. Многое проверено ими на собственном опыте, поэтому они знают, как трудно завлечь в сети обольщения даже самых юных девиц. Тетушки и бабушки воспитывают в этих щебетуньях трезвый взгляд на вещи. Все уловки сильного пола им уже известны, что позволяет избежать участи несчастной жертвы и молодых шалопаев, и старых селадонов. Парижанка при всей природной кокетливости и желании обратить на себя мужской взгляд привыкла к лести, которой ее одаривают. Она не теряет рассудка от каждого приятного Геркулеса и знает, как при случае следует отразить его притязание. Луиза прошла всю эту школу. Но что наши знания и осторожность перед перстом судьбы? Он указал Луизе средь гигантской паутины улицы и перекрестков Парижа то единственное место, где она должна была встретить незнакомца из России. Ей было предписано свыше, потеряв покой, всю ночь вспоминать чудное лицо с матовой, оливкового оттенка кожи, чертами мужественными и мягкими одновременно. Эти глаза, глаза восточного принца, опушенные ресницами, как у девушки, нежные, влекущие в омут темных зрачков. Когда над Парижем поднималось солнце, Луиза уже была влюблена. Почему-то она решила не выходить в тот день из дому. Ей казалось, что в городской сутолоке вереницы мелких событий померкнет чудесное впечатление вчерашнего вечера. Запершись, Луиза словно потерянная бродила из угла в угол, то и дело подходила к окну, будто надеялась с высоты своей мансарды увидеть знакомую фигуру. Зачем она оттолкнула его? Неужели теперь этот русский юноша навсегда потерян для нее? Для чего вчера она обманула сама себя? Ведь как только она села с Александром в экипаж, сразу почувствовала, эта встреча должна была произойти, так записано в книге судеб. Не случайно у нее нет ни мужа, ни любовника. Теперь понятно, почему так вышло. Они стали бы ей помехой. «Мы разыскиваем друг друга задолго до того, как встречаемся, обнаруживаем себя настолько поглощенными друг другом, настолько уже знакомыми и с таким взаимным притяжением любви, что отныне ничего не может быть ближе, чем каждый из нас для другого. Истинное существование началось так поздно, что терять время теперь недопустимо.